Глава третья. Стрельцов едва заметно улыбнулся. «Господин Кошкин вряд ли способен повлиять на мои суждения. И, разумеется, никто не вправе контролировать ваши беседы, Глафира Андреевна». Что-то в его голосе, а может, выражение лица под маской безупречной вежливости, мне не понравилось. Совсем не понравилось. «Но?» — переспросил он. «Договаривайте. Я всегда считал, что обещания — не просто слова. Их нельзя толковать по-разному в зависимости от обстоятельств. Или они были даны, или нет. Очень легко убедить себя, что прошлые обязательства больше не имеют силы, когда появляется...» Уголок его рта искривился. «Более привлекательная перспектива». Горло перехватило от обиды и разочарования. «Вот, значит, как», — выдавила я. «Похоже, ваши суждения не так независимы, как хотелось бы». Глаза защипало. Я уставилась на крышу амбара, часто моргая. «Надо бы подлатать. И посуду мыть пора. И что бы еще придумать, чтобы не думать?» «Я обещал защищать вас, и я помню о своем обещании», — прервал затянувшееся молчание исправник. «Однако такие вещи касаются обеих сторон. С вашего позволения». Он сбежал со ступенек и размашистым шагом устремился в парк. Я мазнула по глазам рукавом. «Не буду я реветь. Назло всем этим кобелям не буду». Полкан ткнулся мне в ногу. Я опустила голову, и он тут же встал на задние лапы, уперев передние мне в живот, и преданно заглянул в глаза. «Я не тебя имела в виду. Невозможно было не улыбнуться, глядя на него, не потискать как следует. И, конечно, я не успела увернуться, когда пес решил вылизать мне лицо. Зато слезы высохли совершенно. Хватит, я уже чистая». Я поднялась. «И все же мыть посуду я тебе не доверю. Пусть девчонки работают». «И мальчишки. Те трое, которых Марья Алексеевна наняла вчера в качестве посыльных, пока тоже оставались у меня. Собрать посуду и натаскать воды. Вернуть в сарай лавки, принесенные для крестьян. Наколоть дрова для кухни. Привести в порядок двор после чужих экипажей и лошадей. И так далее, и тому подобное. Забот хватит всем, и мне в том числе». «Сережа ушел?» — встревожилась Марья Алексеевна, когда я зашла на кухню, чтобы раздать указания. «Ты ему отказала?» «Вы знали?» «Глупый вопрос на самом деле. Генеральша явно знает все и про всех. Странно только, что она не стала присутствовать при разговоре. Я его наняла. Надеюсь, я об этом не пожалею». Она всплеснула руками. «Конечно, я знала, голубушка. Он спрашивал моего совета, и я ответила, что решать тебе. Пожалеешь ты о своем решении или нет, время покажет. Однако никакие советчики тут не помогут. Не советчикам, а только самой хозяйке потом разбираться, если доверят имущество не тому. Впрочем, кому я это говорю? Ты уж на своей шкуре убедилась». Я невесело хмыкнула. Еще как убедилась. «Не печалься, милая». Генеральша погладила меня по плечу. «Все мы в этой жизни шишки набивали. Главное, какие уроки из них извлекли. Думаю, не пожалеешь ты». Она потерла поясницу, не скрывая вздоха. «Вы устали», — спохватилась я. «Прилягте. Второй день на ногах». «Да и ты, милая, с первых петухов не присела. Вот сейчас займусь бумагами и насижусь столько, что как бы к стулу не прирасти», — отшутилась я. «Пойдемте, я вас провожу». Генеральша не стала спорить, и потому как тяжело она оперлась на мою руку, я поняла, что она действительно еле на ногах держится. Ей сама безумно устала, и морально, и физически. Но оставались вещи, которые кроме меня сделать некому. Пока не забыла, записать имена, фамилии тех дам, которые приглашали их навещать. Написать всем, кто был сегодня, письма с благодарностью за их участие и помощь. И хоть немного привести в порядок документы, пока не вернулся новый управляющий. Еще бы найти, где устроиться. В гостиной, превращенной в кабинет, половина стола была занята неразобранными со вчерашнего бумагами, которые мне остро захотелось просто бросить в камин, все равно никакого толку от них. Вторую половину стола оккупировала Варенька, разложив перед собой исписанные и исчерканные листы. «Снова стихи?» — полюбопытствовала я. «Нет, ты была права. Мне нужно написать книгу. Письма из деревни к столичной кузине. Что думаешь?» Варенька взмахнула пером. На бумагу упала клякса, но графиня ее не заметила, продолжая вдохновенно мечтать. «Если отправить в литературный журнал, они будут публиковать по частям. И не обязательно ждать, пока я допишу целиком. Вот послушай». Она, наконец, обнаружила кляксу, досадливо покачала головой. «А, ладно, все равно переписывать набело. Представь себе, душа моя, утром просыпаешься не от грохота экипажей и ругани извозчиков, а от птичьего хора, столь совершенного, что ни один человеческий не смог бы его превзойти. Утренний ветер несет ароматы цветов, с которыми не сравнятся даже самые изысканные духи. Деревенские радости просты и безыскусны. Но когда серебристый карась трепещет на конце лисы, сердце бьется куда быстрее, чем в самой пылкой мазурке». Девушка сменила тон на обычный. «Как думаешь, публика хорошо примет это сочинение?» «Не проверишь, не узнаешь. У тебя бойкий слог. И, честно говоря, твоя проза нравится мне больше, чем стихи». Варенька просияла и снова склонилась над столом. Я раздвинула бумаги, освобождая место. Эпистолярный жанр в моем исполнении явно будет не столь возвышенным и изящным. Но, надеюсь, почтеннейшая публика в лице соседей примет мои шедевры благосклонно. Стрельцов вернулся куда раньше, чем стоило бы. Я едва начала успокаиваться, сумев, наконец, сосредоточиться на письмах. Успокоился ли он после той вспышки? Кто знает. Сейчас на лице исправника была его привычная маска вежливой доброжелательности, за которой я не могла ничего разглядеть. И в голосе ничего расслышать не получилось, когда он спросил, не помешает ли. Я пожала плечами. «Вы при исполнении, поэтому можете не задавать лишних вопросов». Я снова попыталась углубиться в письма, но исправник, шуршащий бумагами рядом, отвлекал, и сосредоточиться не получалось. Бормотание Вареньки, подбирающей единственно правильную фразу, стало раздражать, хотя еще четверть часа назад я его вовсе не замечала. Молчание, такое уютное совсем недавно, стало тягостным. «Я напишу своим знакомым и попрошу Гришина порасспрашивать об этом Нелидове», — сказал Стрельцов, «раз уж вы решили его нанять, ни с кем не посоветовавшись». «Да что на него нашло, в конце концов?» Я изобразила вежливую улыбку. «Марья Алексеевна рассказала об этом молодом человеке все, что я хотела бы знать. И у него неплохие рекомендации, которые я не смогла прочитать, но это опустим». Стрельцов сделал вид, будто полностью поглощен документами. Ругнувшись про себя, я пододвинула поближе чистый лист, собираясь начать новое письмо. Перед глазами всплыли строчки рекомендаций Нелидова, и я вдруг поняла, что могу разобрать части слов. «Проявил похвальное усердие», «отличается живым умом». Пока я озадаченно переваривала внезапно проявившиеся лингвистические способности, Стрельцов снова повернулся ко мне. «Конечно, это право хозяйки — решать, кого впускать в дом. Но, на мой взгляд, ваш поступок чересчур легкомыслен. Нанять управляющим — мальчишку, да еще и столичного хлыща, совершенно не знающего местных дел. «Какая муха тебя укусила, Кир?» — захлопала глазами Варенька. «Ты сам всю жизнь прожил в столице». «Варвара, ты ведешь себя как мужичка, влезая в чужой разговор». Я досчитала до 10. Не помогло. «Что-то я не вижу у своей двери очередь желающих наняться ко мне управляющим за 200 отрубов в год». «А ты ведешь себя, как квартальный надзиратель, подозревая всех и вся. Чего ты взъелся на бедного Сергея Семеновича? Он очень милый молодой человек». «Милый молодой человек — это не профессия», — сухо заметил Стрельцов. «А уж твое умение разбираться в молодых людях и вовсе не стоит обсуждать». Варенька фыркнула. Глаза ее начали наливаться слезами. Она сгребла бумаги и похромала прочь из гостиной. Я подавила желание вылить чернила на голову Стрельцова, чтобы остудить слегка. «Спасибо за приятную компанию. Я собрала со стола незаконченную работу. Не буду вам мешать». Идти вслед за Варенькой и слушать ее жалобы не хотелось, поэтому я направилась в другую сторону, в комнату, откуда сегодня вынесли покойницу. Однако пристроиться с работой здесь оказалось негде. Голые доски кровати, постель, на которой умерла бабка, крестьянки вынесли в курятник и велели не возвращать раньше, чем через 3 суток, чтобы петух трижды ее отпел. Перевернутая вверх ножками лавка, на которой стоял гроб, кресло у окна тоже перевернули вверх ногами. Видимо, чтобы покойница, вздумав вернуться, увидела бардак в комнате и решила, что попала не туда. Конечно, поставить все как положено не составило бы труда. Но сидеть, скрючившись на кровати или у подоконника, мне не хотелось. Пожалуй, можно расположиться в уборной, если убрать с умывального стола тазы. Но вдруг дальше найдется более подходящее помещение. Я ведь так и не обследовала дом до конца. Еще одна комната сразу за уборной выглядела совершенно пустой. Пожалуй, тут я обустрою себе спальню, как только найдутся время и силы этим заняться. А за ней обнаружился кабинет. Нормальный рабочий кабинет. Массивный стол с затянутой сукном столешницей. Секретарь у окна. Окованный железом сундук, почему-то напомнивший мне сейф. Книжный шкаф, заполненный толстыми журналами в мягком переплете. Наконец-то мое собственное, нормальное рабочее место, где никто не будет мешаться. Вот только пыли тут скопилось. Намывая полы после выноса тела, женщины прошли от парадной двери до комнаты, где стоял гроб, чтобы покойница не нашла дорогу назад. А за пределы этой комнаты особо и не заходили. Впрочем, я и не настаивала. Я убрала с края стола выцветшую газету, на которой уже невозможно было ничего прочитать. Пристроила на чистый краешек письма и чернильницу с пером. Возвращаться в гостиную и встречаться со Стрельцовым не хотелось, поэтому я спустилась во двор через лестницу в мезонин. Пожалуй, здесь я и размещу управляющего. Захочет — будет работать в кабинете за секретером. Не захочет — всегда сможет подняться, если понадобится что-то доложить. Правда, я была не уверена, что сама стану много времени проводить в кабинете. Рабочих рук по-прежнему не хватало. Вот и сейчас из-за двери в коридор доносились команды неугомонной Марьи Алексеевны, когда только успела отдохнуть и спуститься. Пожалуй, мне не помешала бы и экономка распоряжаться в доме. Да только где ж ее взять и чем платить? А еще кухарка, горничная, работник в помощь Герасиму, работница на огород и конюх со скотницей. Мечтать не вредно. Но пока воду из колодца придется тащить самой. И отмывать кабинет тоже. Я опустила в колодец ведро, но едва начала крутить ворот, как поверх моей ладони легла чужая. Я развернулась. Герасим. Внутри всколыхнулась обида и разочарование. Я тут же обозвала себя дурой. А кого я еще ожидала увидеть? И главное, зачем? Наобщались уже за сегодня. Достаточно. Дворник отстранил меня от ворота. Вытащив ведро, поманил за собой в мастерскую. На верстаке стоял полностью сколоченный улей. Рядом лежала рамка. Герасим поднял крышку, вставил в улей рамку. Вопросительно посмотрел на меня. «Все правильно. У тебя замечательно получилось». Улей пах свежим деревом, золотился в лучах солнца, падающих в окно. На душе потеплело. Лиха беда начала. Завтра Герасим отправится с мужиками в лес разделывать доски. Скоро будут и другие ульи. Я коснулась крышки. Дворник не поленился выгладить доски, чтобы не оставляли занос. Надо бы побелить и звездкой, чтобы защитить от гнили. И сделать какой-нибудь яркий рисунок, чтобы пчелам было легче находить свой улей. «У тебя золотые руки, Герасим». Дворник просиял, с достоинством поклонился. Взял с верстака рейки, показал мне. «Да, нужно еще», — подтвердила я. «И не забывай про проволоку, чтобы крепить вощину». «Вощина! Вот о чем я совершенно не подумала». Солнце уже спускалось к верхушкам деревьев. Кажется, мытье полов и письма придется немного отложить. Надо насобирать воска, пока не стемнело. Вооружившись длинным ножом для вырезания соты пары ведер, я отправилась на пасеку. Полкан, радуясь прогулке, заскакал рядом. Моей радости, правда, хватило ненадолго. Вынув заглушку из ближайшей к парку колоды, я едва не разревелась. Вместо сот внутри оказалась восковая труха с запахом затхлости и мышиного помета. Полкан, увязавшийся за мной, недовольно чихнул. Отодвинувшись, я вытерла глаза рукавом, обругала себя разнюнившейся дурой. Да, обидно, но этого следовало ожидать. В конце концов, если за пасекой не приглядывали 3 года, с чего я вдруг взяла, будто в брошенных ульях с погибшими семьями сохранится что-то полезное? Но сдаваться рано. Может, хоть в скольких-то пустых колодах остался воск? А не остался? Значит, переплавлю свечи. Сколько получится? Полкан лизнул меня в нос, утешая. Потрусил по траве. Ближайшую колоду без пчел проигнорировал. Ткнулся носом в следующую. Я отвязала с пояса фартук, замотала им лицо. Не лез бы ты туда. Мышиная лихорадка — жуткая штука. Не знаю, болеют ли ей собаки, но потерять такого замечательного пса из-за глупой инфекции мне не хотелось бы. Полкан то ли чихнул, то ли фыркнул. «Я о себе сам позабочусь, а ты займись делом», читалось на его довольной морде с высунутым языком. Я последовала этому безмолвному совету. В подсказанной полканом колоде мыши уничтожили соты с медом и пергой. Но осталось достаточно пустых и с погибшими личинками, чтобы мне удалось наполнить сразу 1/4 ведра. Дальше тоже пошло неплохо. Довольно быстро стало очевидно, что в упавших колодах рассчитывать не на что, а те, которые еще стояли, мыши повредили меньше. В самом деле, зачем стараться и карабкаться, когда рядом настоящие кормушки? Полкан то и дело клацал зубами, вылавливая из травы грызунов. «Значит, планы на ближайшие дни придется менять. Завтра же обойду все брошенные колоды, вытащив из них воск, и велю собрать их и сжечь. Только надо придумать, как объяснить парням, зачем дышать через платок, и проследить, чтобы сразу же помыли руки. Еще расставить рядом с живыми семьями мышеловки, хотя бы простейшие. Наполненная водой емкость с переворачивающейся крышкой. И не забыть сказать Герасиму, чтобы на ножке подставок к новым ульям приделал деревянные или жестяные круги-козырьки, защищающие от мышей. «Надо завести сторожа и кошек», — сказала я вслух. Полкан выплюнул к моим ногам придушенную мышь, возмущенно гавкнул. «Уверен?» — рассмеялась я. Он энергично завилял хвостом, нырнул в траву и положил к моим ногам еще одного грызуна. «Убедил», — я потрепала его по голове. «Главное, никакой гадостью от них не заразись». Пес коротко гавкнул и продолжил охоту, а я продолжила свою. Наполненные смятыми, все равно на переработку сотами ведра, оказались тяжеленькими, и я едва доволокла их до дома. Герасим, выйдя из сарая, сокрушенно покачал головой, постучал себя в грудь. «Пожадничала!» — вздохнула я, вытирая лоб рукавом. «Но в следующий раз я лучше кого-нибудь из мальчишек позову. Тяжести таскать много ума не надо, а рамки делать кроме тебя некому». Дворник пожевал губами. Не дожидаясь, пока он начнет спорить, я спросила: «Не знаешь, в чем батюшка соты вываривал?» Герасим провел меня в дальний угол сарая, где стояли два котла из чугуна, ведра на полтора каждый. Не лучший вариант, конечно. Куда больше бы подошла эмалированная посуда или нержавейка. Да где ж их тут взять? Я попыталась приподнять котел и ухнула. Килограммов 10 в пустом. А если туда налить воды и воска, пупок развяжется. Дворник решительно отстранил меня в сторону. «Погоди», — сказала я, — «нечего обсиженные мышами соты в дом тащить. Давай уличный очаг разожжем». В глазах Герасима промелькнуло удивление. Похоже, именно туда он и собирался нести котел. В самом деле, над сложенным из плоских камней очагом стояла чугунная рама с цепью и крюком. Я думала, это было устроено, чтобы кипятить белье или варить какую-нибудь мешанку для скота. Но, похоже, не только. Вдвоем с Герасимом мы подвесили на крюках котлы, наполненные сотами и водой. Развели очаг. Вот теперь можно и к письмам вернуться на час-полтора. Впрочем, нет. Сперва мне нужно расспросить кое о чем Марью Алексеевну.